Гуру. Помыслим о том, что каждое мгновение приближает нас к будущему, что бега времени не может задержать ничто. Но ведь сужденное время все заключено в будущем. В этой непреложности наступления сужденных сроков залог и ручательство новой эпохи огня. И хорошо, если сознание встретит ее подготовленным. Даже книгу нельзя прочитать, не подготовившись, то есть не научившись грамоте. Как же будем читать огненные знаки новой эпохи, если не подготовить сознание? Знаки пройдут мимо, не будучи опознанными. Учение к сроку дается. Но как же быть с теми, кто не коснулся? Им можно дать, насыщая пространство, формулами учения жизни. Сейчас мысль не остается около человека. Новые лучи обуславливают распространение мысли. Цементируя мыслями пространство, людям возможность даем касаться учения жизни и приобщаться к нему. Насыщение мыслью пространства – обязанность тех, кто коснулся учения жизни.